Сколько раз тебя манила даль, и казалось, что за горизонтом хмурая рассеется печаль, засияет ласковое солнце. Но опять знаешь, ты одиноко, и опять тоскливо на душе. Лишь одна забытая дорога может радость подарить тебе. Найти тропинку узкую Голгофе, пойти по ней с повинной головой. Тебя Спаситель ни о чем не спросит, Он знает все и ждет тебя давно. Он знает все и ждет тебя давно. Радость расплескалась, как вода, и опять пусты твои ладони. И никто на свете никогда твою душу счастьем не наполнит. Не теряй напрасно годы жизни, не ищи тепло среди снегов. Вновь зовет тебя с креста Голгофы вечная прекрасная любовь. Найди тропинку узкую Голгофе, пойди по ней с повинной головой. Тебя Спаситель ни о чем не спросит, Он знает все ждет тебя давно, Он знает все и ждет тебя давно. Сам Иисус спешит к тебе навстречу, Он полон любви и все простить готов. Склонись пред Ним в раскаянье сердечном, не бойся слез и сокрушения слов, не бойся слез и сокрушения слов.